Глава 13. «Я понимаю, что положение мое шатко. Лорд Роберт вполне конкретно определил меня в служанки, и челядь в замке станет танцевать, исходя из его решений. Но позволить так легко себя унижать я не дам. Если сейчас покажу слабину, потом вернуть уважение будет невозможно. Может, леди Лилию и не любят, но пусть хотя бы опасаются. Поэтому блефую и сдержанно, даже немного брезгливо улыбаюсь, чтобы указать мисс Сайш ее место. Я не оставляю сына одного, и вы ведь понимаете, что если хоть один волос упадет с его головы...» Выжидающе смотрю и в ужасе понимаю, что да. Экономка с удовольствием навредит моему мальчику, если получит такую возможность. Добавляю к разговору с мужем еще один пункт — безопасность Эрика. Мне нужны гарантии, ведь не чудовище же лорд Роберт. «Угрожать мне вздумала!» Экономка приходит в себя и показывает свое истинное лицо, лицо хабалки. «Помню я тебя. Толстая была, неуклюжая, хмурая, отцом забитая». Она хочет еще что-то добавить, но прикусывает язык. А я запоминаю. Папенька у Лилии — негодяй. «И замок этот еще чудом не продали только потому, что ты лорда Роберта подставила, обрекла на ссылку. Он всего месяц как вернулся, бедный, мерзавка». Мисс Сайш вздергивает нос, и в ее зеленых глазах горит торжествующий огонь. «Позови Рея», — повторяю я с убийственным спокойствием. Блефую. «Хочу продавить экономку волей. Пусть думает, что у меня есть основания так себя вести. На самом деле я в ужасном положении, но лучшая защита — нападение». Эрик сидит за столом и наблюдает за нами. Он и придает силы, раскрывая во мне некий тайный резерв, на котором я держалась все эти годы. Мисс Сайш немного сомневается, а затем кивает Саманте, подтверждая мой приказ. «Кликни, Рея!» — говорит неохотно. Но по ее глазам вижу, она ждет новых распоряжений от хозяина. Только лорд Роберт может поставить жену на место, и я не представляю, смогу ли ему противостоять так же легко. Он был в ссылке все эти годы. Лилия его подставила. Это все безумно усложняет. А я не знаю подробностей. Он будет обвинять, а я? Что я могу ответить? Судя по всему, семейка леди Лилии тот еще подарочек, а мне это расхлебывать. Рэй появляется не сразу, а примерно через полчаса. Мисс Сайш в это время нагло обходит комнат и делает вид, что проверяет качество моей уборки. Проводит пальцем по поверхности и морщится. «Тебе надо работать лучше и больше. Может, тогда лорд Роберт и смилостивится? Позволит жить при его сыне нянькой?» Тянет она насмешливо и смотрит мне в лицо, чтобы считать реакцию. «А то ведь можно и погнать». Эрик вдруг срывается с места и толкает мисс Сайш в бок. «Не смей обижать маму!» — гневно заявляет он. «Какой невоспитанный мальчик!» Экономка отходит от Эрика подальше. Она понимает, что сын — мое оружие в этом доме. Но я, конечно же, не собираюсь прикрываться им. Хотя и замечания Эрику не делаю. Просто обхватываю его за плечи, чтобы успокоить. Перепалку прерывает Рэй, который появляется в дверях с игрушечной лошадкой на палке. Эрик замирает и с интересом разглядывает игрушку. «Примите подарок от своего отца, милорд!» Тепло улыбается камердинер и передает Эрику игрушку. Сын завороженно смотрит на лошадку. Она вырезана из дорогого дерева, и вместо глаз у нее яркие камешки. «Спасибо!» Сын берет ее, но колеблется. «Ведь от нового костюма отказался?» «Я поиграю и потом верну», — добавляет решительно. «Ты можешь взять игрушку». Вздыхаю я, но сама боюсь, что лорд Роберт пытается подкупить Эрика подарками. А вот у экономки реакция на подарок странная. Она с такой злобой пялится на лошадку, что аж мурашки по спине пробегают. «Я верну», — твердо повторяет сын и становится похож в этот момент на своего отца-дракона. «Как пожелаете, милорд. А сейчас я провожу вас погулять по саду, если изволите». Рэй слегка кланяется. Эрик соглашается идти гулять, и я, немного успокоившись, отправляюсь вслед за Самантой и мисс Сайш. Жилая часть выглядит совсем иначе. Видимо, мерзавка позаботилась о чистоте хозяйского крыла и велела поддерживать здесь порядок. По дороге мне кажется, что кто-то мелькает в коридоре шторы, шуршит. Но тут же все стихает. За нами тайно наблюдают? Возможно. Мы подходим к высоким, покрытым резьбой дверям, и мисс Сайш стучит. «Войдите», — слышится голос лорда Роберта. А я ощущаю себя натянутой стрелой. Сообщение о ссылке очень меня встревожило. Если Роберт обвиняет жену в своих несчастьях, то отбиться мне будет сложно. Экономка зыркает неприязненно. Думаю, она ждет результата нашего с мужем разговора, чтобы получить добро на травлю. Она с ухмылкой толкает дверную створку, и я прохожу в кабинет мужа. Лорд Роберт сидит за массивным дубовым столом и мрачно смотрит. «Не очень люблю этот замок, милая», — цедит он иронично. «Но ради сына, пожалуй, временно останусь. А мне хочется кинуть ему, что я требую развода. Но приходится сдерживаться. Вначале необходимо достать деньги на стряпчего и узнать свои права. Если потороплюсь, могу сильно просчитаться и потерять всё».